Глава 9. Еще не доходя до ДК, мы услышали громкую музыку. У входа толпились парни и девушки, которые оживленно что-то обсуждали и хохотали. Если здесь у входа так шумно и оживленно, то что же нас ждет внутри? «Мне кажется, или эта песня была популярна, когда мне было лет 10?» Наклонившись негромко, проговорил мне в ухо Митя. «Не будь ханжой!» Поморщившись, толкнула я локтем брата в бок. «А вот и бабы мои!» Со счастливой улыбкой проговорила Таня. «Девки!» Она начала отчаянно размахивать руками. На нас обратили внимание не только Танюхины подруги, но и все люди, которые находились в данный момент на улице. «Пойдем, пойдем!» Потянула меня за руку Таня. «Я столько им про тебя рассказывала!» «Интересно, что можно про меня такого рассказать за столь короткий срок, что мы общаемся с Таней?» Перед нами стояли три нарядные девушки. Все в мини-юбках, с ярким вечерним макияжем и накрученными кудрями, щедро зафиксированными лаком. Я, по сравнению с ними, выглядела как монашка. Благодаря практически одинаковым нарядам и прическам, Танюхины бабы были похожи друг на друга, как родные сестры. «Это Оля, Юля и Уля!» — торжественно представила подруг Таня. Забавно. Их даже зовут одинаково. Я закусила губу, чтобы не улыбнуться, и в знак приветствия помахала девушкам. Зато Митя не стеснялся и откровенно засмеялся, стоя за моей спиной. Танины подруги без особого энтузиазма в ответ поприветствовали меня и, конечно, устремили свои взгляды на наших парней. Другого исхода я и не ожидала. «Вот, Таня, хоть зарассказывайся. Неинтересно я твоим подругам». «Танюх, можно тебя на секунду?» Странно хихикнув, поманила пальцем Таню одна из девушек. «Кажется, Юля». Таня извинилась и отошла в сторону вместе с подругой. «Вы уж ее великодушно простите», — сказала нам Уля. «Она успела хлопнуть перед дискотекой». «Хлопнуть?» — переспросила я. Оля красноречиво щелкнула себя пальцами по шее. «А-а-а!» — протянула я. «А ты что подумала?» — усмехнулся Игорь. «В ладоши хлопнула?» «То и подумала», — сердито отозвалась я. Внезапно до нас донесся звонкий голос Юли. «Да ладно, вон тот? Митя! Поняла! На Митю планов не имею!» Юля громко расхохоталась, а Танюха, кажется, смущение было готово сквозь землю провалиться. «Похоже, вас разобрали, как горячие пирожки», — со смехом произнесла я. Митя не разделял моего веселья. Андрей тоже стоял, слегка нахмурившись. Казалось, только Игорь довольствуется сложившейся ситуацией. Еще бы! Попал в родную стихию. Вокруг столько девушек, которые хотят добиться его внимания. К нам подошла расстроенная Таня. «Чего Юлька так наклюкалась?» — мрачно спросила она у одной из подруг. Затем повернулась к нам. «Пойдемте внутрь. Скоро самое интересное начнется. Конкурсы, например». Таня старалась не смотреть на Митю. Мы двинулись к входу в ДК. «Если еще и в каком-нибудь конкурсе придется участвовать», — пропыхтел Митька. «Я тебя, Саша, убью! Надеюсь, он не заключается в том, чтобы шарики пятой точкой лопать. Чё я, блин, попёрся с тобой?» «Да мы на полчасика», — успокоила я брата, обходя стороной незнакомого парня, покачивающегося у двери. Сама уже была не рада, что решила сюда прийти. Музыка била по ушам. Мы прошли в просторный актовый зал, полный народа. Я даже не подозревала, что в Николаевке столько молодежи. Похоже, в самой деревне жизнь кипит. Дачники действительно здесь обитают особняком со своим выходом к речке. «Это все из Николаевки?» — громко поинтересовался Игорь у Тани. Мы одновременно мыслили об одном и том же. «В основном, да», — кивнула Танюха. «Есть, конечно, те, кто приехал сюда из соседнего села. У нас лучший диджей, что и говорить». Последнюю фразу Таня произнесла с нескрываемой гордостью. Я взглянула на сцену, где за аппаратурой сидел парень с забавными усами. Из-за этой щетки под носом сложно было даже предположить, сколько ему лет. Игорь с восхищением глазел по сторонам. «Я будто в прошлом! Эти песни моей беспечной молодости, эти мини-юбочки, а это цвета музыка! Мама, верни мне мой 2007-й!» У себя дома я 3 раза за год ходила в клубы. Стасей и еще парочка одногруппников. Было весело. Но я не могла назвать себя поклонницей такого ночного беспечного образа жизни. А вот об Игоре у меня сложилось иное впечатление. Наверняка парень посещает подобные заведения каждые выходные и чувствует себя там, как рыба в воде. Юля и Уля уже устремились на середину танцпола. «Каменная леди, ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства маска и что? Больно все равно», — доносилась из колонок. Оля, ни слова не говоря, схватила Игоря за руку и потянула за собой танцевать. Таня тоже последовала в толпу. Андрей, я и Митька втроем остались подпирать стены. Я несколько раз искоса взглянула на соседа. В полумраке его лицо мне казалось каким-то незнакомым, чужим, но все равно очень красивым. Набравшись смелости, я придвинулась ближе к Андрею. «Как тебе дискотека?» — прокричала я парню в ухо. Андрей наклонился близко ко мне. «Честно? Будто сел в машину времени и перенесся на премию «Золотой граммофон».» Я рассмеялась. «Мне такая музыка тоже не очень нравится». Мы одновременно посмотрели на Игоря, который отплясывал в окружении Оли, Юли и Ули. Парень вместе с девчонками подпевал. «Одиночество, сволочь! Одиночество, скука! Я не чувствую сердца! Я не чувствую руку». «А Игорь-то прямо кайфует!» — кивнула я. Андрей улыбнулся. «Не хочешь все-таки тоже потанцевать?» «Да, я это сделала. Впервые пригласила на танец парня, который мне очень нравился». «Извини, я не очень люблю танцевать», — сухо ответил Андрей. «Ничего страшного!» Я постаралась улыбнуться как можно беспечнее. Хотелось показать, что меня это нисколечко не задело. Я вернулась обратно к Мите. «Отбрили тебя?» — сочувственно поинтересовался брат. «Тебе какое дело?» — тут же вспыхнула я. «А песня-то какая? Символичная!» — продолжил злорадствовать Митька. «В кого ты такой вредный?» — поморщилась я. «И правда, когда эта песня уже закончится? Бесконечная какая-то. Хочешь? Я с тобой потанцую!» — не унимался брат. «Мы сейчас тут с тобой подеремся!» — воинственно произнесла я. «Папа предупреждал о драках на танцполе». Мы с Митькой прекратили спорить и стали разглядывать скачущих под громкую музыку людей. «Смотри, как они окружили Игоря!» — рассмеялся Митя, глядя, как Филатов танцует с подругами Тани. «Прям волк в компании! Ниф-нифа!» «Нуф-нуфа и наф-нафа, или как их там?» «Оля, Юля и Уля», — поправила я. «Ты невыносимый, Митя!» К нам подошла запыхавшаяся Таня. «Песня улет, конечно!» — громко проговорила она. «Ваш Игорь так классно танцует!» «Рвет танцпол», — согласилась я. «Оттопыривается!» — подсказал Митька. Таня, не уловив наш семейный сарказм, довольно закивала в знак согласия и показала 2 больших пальца. «Тань, а где туалет?» — негромко поинтересовалась я. «Пойдем, я тебе покажу!» — схватила меня за руку Танюха. Мы стали протискиваться к выходу сквозь толпу танцующих людей. «Вы куда пошли?» — крикнула нам Оля. «В туалет!» — каркнула в ответ Танюха. «Ну да, для чего все эти секреты?» «Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел», — звучал напутственно из колонок. «Так, нам направо», — распорядилась Танюха. В небольшом помещении с вывеской «Дамская комната» было накурено так, что у меня заслезились глаза. 2 девушки, что-то горячо обсуждавшие, тут же замолкли, когда мы зашли внутрь. Они с интересом оглядели меня, небрежно кивнули Тане и вернулись к беседе. «Как думаешь, он сегодня придет?» С придыханием поинтересовалась одна девушка у другой. Весь разговор я слышала уже из кабинки туалета. Соловей-то? Да он жизни такое не пропустит. А ты чего губу-то раскатала? Батурина тебя быстренько обломает. Ее бы кто уже обломал, корову эту разукрашенную, сердито отозвалась первая девушка. Я вышла из кабинки туалета и направилась к раковине. Девушки вновь осмотрели меня с ног до головы, но промолчали. Я, внутренне поежившись от их пристальных взглядов, с безразличным видом мыла руки. «Ну чё, Мань, ты докурила? Пойдем!» Девицы встряхнули пепел в поставленную на подоконник банку из-под кофе, затушили сигареты и направились к выходу. «Почему бы не покурить на улице?» Я понюхала свои волосы и поморщилась. К раковине подошла Таня. Она долго мыла руки, задумчиво поглядывая на меня в заляпанное зеркало. «Слушай!» — протянула она наконец. «Я тебя сейчас кое о чем спрошу, только ты не смейся!» «Хорошо?» — серьезно кивнула я Таниному отражению в зеркале. «У Мити там, ну, у вас в городе, есть девушка?» После своего вопроса смущенная Таня опустила глаза, продолжая с энтузиазмом намыливать руки. «Точно никого нет», — тут же ответила я. Митя после школы целыми вечерами в приставку рубился. «Ну какая ему девушка?» Таня, наконец, выключила воду. Я осторожно коснулась ее плеча. «Да не переживай ты так», — улыбнулась я. «Митька у нас немного колючий, но к нему можно найти подход». Таня слабо улыбнулась мне в ответ. «Приглашу его на танец», — выдохнула она. Я вспомнила свое неудавшееся приглашение и немного помрачнела. «Тань, только Митя не такой легкий на подъем, как Игорь. Ему все эти тусовки не очень интересны, так что, если он вдруг откажет, ты не обижайся. Это не потому, что ты ему неприятна. Он просто не любит танцевать». Я сама не понимала, к чему я произнесла эту речь. «Может, себе в утешение?» Когда мы вернулись в актовый зал, меня ждало огромное разочарование. У стены одиноко топтался Митька. Оглядев танцпол, я обнаружила Андрея в крепких объятиях Ули. Звучала медленная мелодия. Даже если это белый танец. Почему он не принял мое приглашение? «Ну что, я пошла?» — спросила Таня. «Конечно, иди», — отозвалась я, пытаясь скрыть свое расстройство. «Удачи!» Таня отправилась к Мите. Я осталась стоять на месте среди покачивающихся в такт музыки парочек. Я не знала, как именно прозвучало приглашение Тани, но Митя, слегка замявшись, взял ее за руку. Я была в приятном удивлении. Когда обнимающиеся Таня и Митя затерялись в толпе, я вернулась на прежнее место. Стояла и смотрела на остальных, теребя подол своего любимого красного платья. Вот и осталась одна. Для чего я пошла на эти танцы? Наряжалась еще столько тура. Чтобы посмотреть, как остальные веселятся, я почувствовала, как в носу предательски защипало от обиды. Незнакомый мне симпатичный высокий парень появился внезапно и будто ниоткуда. «Привет!» — обаятельно улыбнулся он мне. «Привет!» — растерянно откликнулась я. Молодой человек не был похож на деревенского парня. Наверное, он тоже из дачников. «Меня зовут Артур». «Саша», — представилась я в ответ. «Потанцуем? Медленная музыка сейчас закончится», — сообщила я. «Ты танцуешь только медляки?» Слишком близко наклонившись ко мне, спросил парень. Я смутилась. «Нет, почему же? Раз так, скоро вернусь за тобой», — пообещал парень. «Надеюсь, ты будешь стоять на этом месте». Зазвучал какой-то быстрый танцевальный микс. «Только попробуй уйти», — шутливо пригрозил мне парень и скрылся в толпе. Так же внезапно, как и появился. После медленного танца первым ко мне подошел Игорь. «Это Юля?» — проворчал он. «Приклеилась ко мне!» «Бедненький ты наш», — притворно вздохнула я. «Что за оглобля вокруг тебя крутилась?» — поинтересовался Игорь. «Какая еще оглобля?» — оскорбилась я. «Очень интересный и симпатичный молодой человек». В этот момент к нам присоединились Митя и Таня. «Развлекайтесь, молодежь!» — обратился к ним Игорь. «Не смущай их!» — шикнула я на Филатова. Игорь простодушно рассмеялся. Таня подошла ко мне и отвела немного в сторонку. «Он согласился!» Широко улыбнулся на мне. «Я видела!» Рассмеялась я. Все оказалось не так страшно. Внезапно Таня, прищурившись, посмотрела вглубь зала. «О-о-о!» протянула она. «А я милого узнаю по колготкам!» «Что?» — не сразу поняла я. «Таня, ты опять за свои странные поговорки?» «Прости, прости!» — быстро проговорила Танюха. «Больше, честное слово, не буду!» «Просто в толпе соловья разглядела!» «Где?» — вытянула я шею. «Интересно посмотреть, что там за местный красавчик у них!» «Да вон же, в светлой рубашке!» — указала Таня на парня, который совсем недавно подходил ко мне. «Вот и Батурина вокруг него уже кружит!» «Как коршун!» «Это Соловей?» — воскликнула я. «Ну да, Артур Соловьев!» — кивнула Таня. «А почему ты так удивилась?» «Да так, ты просто говорила, что он на Гослинга похож. Не вижу вообще ничего общего. Видимо, Танюха не заметила, как Соловей подходил ко мне. Была увлечена Митей». «Но это ж я так образно!» — смутилась Таня. «Чтоб обозначить, что он тут у нас красавчик главный. Ты только аккуратно. Соловей любит с дачницами покуражить. Деревенские бабы его не устраивают. Посмотрите на него. Самый модный, самый умный. А чего тогда из Николаевки навсегда не уедет? Как медом помазано ему тут». Я краем глаза заметила, как Соловей взбежал на сцену и подошел к самому лучшему диджею Николаевки. Они о чем-то недолго поговорили, после чего парень-диджей утвердительно закачал головой. Его усы, которые отлично было видно с высокой сцены, заходили ходуном вверх-вниз, вверх-вниз. Зазвучала медленная песня, а у меня от волнения в горле пересохло. Я видела, как Соловей спрыгнул со сцены и целенаправленно двинулся в нашу сторону. Парень тут же приковал к себе внимание практически половины танцпола. «Чего это он?» пробормотала Таня, заметив, что Соловей, не отрываясь, смотрит на меня. «Наверное, хочет пригласить на танец», — быстро проговорила я. Почувствовав на себе чей-то тяжелый взгляд, я обернулась и увидела рассерженного Игоря. «Надеюсь, ты не примешь его приглашение?» — предостерегла меня Танюха. «Это еще почему?» — растерялась я. «Тебя Батурина!» «Да все равно мне на какую-то там Батурину», — рассердилась я. «Не я же Соловья приглашаю». Артур подошел к нам и взял меня за руку. «Разрешите пригласить вас на медленный танец?» — вежливо спросил парень. Глаза его смеялись. Я еще раз обернулась. Андрей в это время о чем-то разговаривал с Улей. Митька стоял какой-то потерянный, а Игорь... Игорь, нахмурившись, покачал головой. «Мол, не смей этого делать». «Ха! Что это еще за новости? Я собственность его, что ли?» И будто это не он весь вечер отплясывает с другими девчонками. Я резко отвернулась. «Разрешаю», — кивнула я. Таня, кажется, разочарованно выдохнула. Мы вышли на танцпол. Артур положил мои руки себе на плечи и притянул ближе к себе. Я чувствовала, как мы сразу оказались в центре внимания. Видимо, Соловей здесь популярная личность. «Тот блондин, твой бойфренд?» — хрипло спросил Артур. «Игорь?» — откликнулась я. «Нет. С чего ты это взял?» «Он сейчас испепелит меня взглядом», — ухмыльнулся Соловей. Я посмотрела в сторону своих друзей. Игорь действительно не спускал с нас взгляда. Зато Андрей стоял с совершенно безразличным видом. И она хмурилась. «Пускай глядит», — проговорила я. «Не жалко». Артур негромко рассмеялся. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил он. «В августе 19 исполнится. А тебе?» 24, — ответил Соловей. «Работаешь, учишься?» «Учусь в театральном институте», — сообщила я. «Как интересно», — отозвался Соловей. «Но, кажется, без особого энтузиазма». «Я тебя раньше тут не видел. Твое первое лето в Николаевке?» Я кивнула. «Забавно», — хмыкнул Артур. «А я здесь всю жизнь живу». Я улыбнулась. Соловей без всякого смущения смотрел мне прямо в глаза. Таня говорила, что парень проводит время только с дачницами. Конечно, эти слова меня покоробили. Я заметила, что недалеко от нас стоит Катя Батурина со своей свитой. Не попасть бы в неприятности из-за Артура. Но я так рассердилась на Андрея и Игоря, что сразу же приняла приглашение соловья. В конце концов, я свободная девушка. Что мне терять? «Я сюда пришла ненадолго», — сообщила я Артуру. «В 12 часов сбежишь, как Золушка», — улыбнулся соловей. Медленная музыка закончилась. Из колонок вновь донеслась «Каменная леди, ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства маска и что?» И все. Золотая карета превратилась в тыкву. Вокруг завизжали несколько девчонок. Похоже, в Николаевке эта композиция хит номер один. И если усатый диджей не прекратит ставить эту песню, то точно сбегу. «В каком ты доме живешь?» — спросил меня Артур, по-прежнему не выпуская из объятий. Что было несколько странно. Я осторожно отстранилась и ответила. «В 29-м доме». «Окей. Завтра в 6. За тобой зайду», — проговорил соловей. «Будь готова». Парень порывисто обнял меня, а затем вышел из актового зала. На секунду даже мелькнула мысль, что он пришел на дискотеку специально для того, чтобы познакомиться со мной. Так все произошло быстро и внезапно. Какой этот соловей, уверенный в себе. Я наткнулась на колючий взгляд Батуриной. Девушка, злобно прищурившись, долго смотрела на меня. Затем ухмыльнулась и поспешила к выходу вслед за соловьем. «Ну ты даешь, подруга!» — подошла ко мне Таня. «Это был всего лишь один танец», — пожала я плечами. Не стала сообщать, что Артур собрался завтра вечером зайти за мной. Моя новая подруга эту новость бы не одобрила. Танюха покачала головой. «Поверь, он от тебя теперь так просто не отвяжется!» Я промолчала. От громкой музыки и сигаретного дыма начала болеть голова. Таню тут же увели на танцпол Оля и Юля, а я подошла к Мите. «Домой хочу», — сказала я. «Но ведь еще не было ни одного конкурса», — отозвался брат. «Шучу, я только за». К нам тут же подошел Игорь. «Домой?» — спросил он. «Твоя любимая песня «Одиночество, сволочь» еще не закончилась», — подколол друга Митя. «И я с вами», — пропустил мимо ушей Митькины слова Игорь. Андрей, конечно, тоже собрался домой. Однако Уля не хотела отпускать парня. Она буквально кинулась Андрею на шею. Я быстро отвернулась и первой пошла к выходу из актового зала. Домой мы шли по неосвещенной темной улице. Каждый молча думал о своем. Я вспомнила дни, когда познакомилась сначала с Игорем, а затем и с Андреем. Узнала их при таких разных обстоятельствах. Поначалу я была рада нашему соседству, да и Митя сдружился с братьями. Но сейчас голова шла кругом от всех событий и мыслей, которые терзали меня. Игорь вел себя так, будто был моим парнем, а Андрей вообще внимания не обращал. Что первое, что второе очень раздражало. А соловей? Какой-то непонятный он. Внезапный, странный, самоуверенный. По сравнению с ним даже Игорь не кажется таким самодовольным. Хотя я ведь еще совсем не успела узнать соловья. Идти ли завтра с ним на прогулку? «Вселенная, помоги». «Твой новый знакомый?» — подал голос Игорь. «Какой-то скользкий тип». «Это с чего такие выводы?» — поинтересовалась я. «Надеюсь, ты не продолжишь с ним общение», — сердито проворчал Игорь. Митька с Андреем молчали. «Кто же, интересно, мне это запретит?» — язвительно спросила я. «Я тебе не говорю, с кем общаться». «Потому что я разбираюсь в людях!» — нагло заявил Игорь. «А я не разбираюсь?» — злилась я. «Нет! Вот так, так! Но я же почему-то общаюсь с тобой. Значит, и это ошибка!» «Перестаньте ругаться!» — вклинился в нашу перепалку Андрей. «Пусть он мне не указывает, с кем дружить!» — сердито проговорила я. Игорь с силой пнул камешек, который попался на его пути. «Идите вы все!» — нервно произнес он, прибавляя шаг. До наших дач оставалось буквально несколько метров. Игорь на ходу достал из брюк пачку сигарет и закурил. Парень шел значительно быстрее нас. Вскоре он скрылся за воротами дачи Филатовых. «Ревнует», — сообщил мне Андрей, который шел рядом со мной. Я посмотрела на парня снизу вверх. «Это понятно», — негромко отозвалась я. «Только что мне теперь с этим всем делать?» Когда мы дошли до дачи, Андрей кивнул напоследок. «Что ж, отлично провели время. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — хором ответили мы с Митей. «Да уж, отлично. Ничего не скажешь». Мы с братом зашли на наш участок. Было тихо. Пуговка не выскочила навстречу, чтобы встретить нас. Наверное, как и отец, уже спит. Я обошла наш дом и посмотрела в окна второго этажа. «Свет не горит», — сообщил я Мите. Мы зажгли на веранде фонарь. Брат сел в кресло-качалку, а я, как обычно, расположилась на ступенях. Забавно, но по этой нашей маленькой традиции я тоже буду скучать холодными осенними вечерами. «Как думаешь, который час?» — спросила я у брата. «Не знаю. Может, первый час ночи». Митя был каким-то потерянным и непривычно молчаливым. Может, медленный танец с Таней на него так повлиял. Ни разу не видела брата с девчонкой. Хотелось у него обо всем расспросить, но я постеснялась. Митя в силу возраста все вечно воспринимает в штыки. Еще подумает, что я над ним смеюсь. Мне бы этого не хотелось. «Мить!» — шепотом позвала я. Вокруг стояла звенящая тишина. Громко говорить не хотелось. «М-м-м!» — тут же отозвался брат. «О чем ты думаешь?» «Меня бесят комары. Хочется оторвать им ноги, крылья, нос!» Я тихо рассмеялась. «Разве у них нос?» «Хоботок». «Значит, хобот им этот чертов открутить!» Мы замолчали. Вот было бы здорово поделиться своими переживаниями с Митей. Но он не поймет, потому что мальчишкам в его возрасте неинтересны личные проблемы старших сестер. Ведь брат сам называет подобные разговоры девчачьей лопутой. «Вы с Игорем так продолжите каждый день скандалить?» — спросил Митя. «Он первый начинает!» — повернулась я к брату. «Я вообще его не трогаю, если ты не заметил. Не надо было тебе идти танцевать с этим парнем». Я рассердилась. «А Игорю с другими девчонками танцевать можно?» «Дело не в Игоре!» — поморщился брат. Я отвернулась от Мити, посмотрела в ночное небо. Луна, похожая на огромное фарфоровое блюдце, освещала наш небольшой участок. «Просто мне этот парень тоже не понравился», — произнес наконец Митя. «И ты туда же», — вздохнула я. «Сговорились они все, что ли?» Высоко над головой прошелестела стая летучих мышей. Их здесь много. Со временем я к ним привыкла и больше не пугалась. Где-то вдалеке со стороны железной дороги раздался протяжный гудок. Я представила, как кто-то сейчас так же не спит, сидя в скором поезде. Этот приглушенный свет в вагоне, мерный стук колес по рельсам, тихие перешептывания пассажиров, мелькающие в окне черные островки деревьев, спящие деревеньки и недолгие остановки с пустыми, ярко освещенными в этот час перронами. «Игорь симпатичнее Андрея», — вдруг сказал Митя. «Давно ты у нас стал экспертом в мужской красоте?» — рассмеялась я. «Зато Андрей смелый», — продолжил размышлять вслух Митя. «Что ты тут за кастинг на «Давай поженимся» мне устроил?» — поинтересовалась я. «Игорь мне не нравится. Андрею не нравлюсь я. Чего тут непонятного?» Митька поднялся с кресла. Оно еще несколько раз качнулось, жалобно скрипнув в ночной тишине. «Все понятно», — проговорил брат. «Только учти, что в борьбе за сердце Андрея у тебя есть одна влюбленная в него конкурентка». «Да не будет никакой борьбы», — возмутилась я. Любопытство было сильнее меня, поэтому я все же спросила. «А что за конкурентка? Ты сейчас про Улю?» «При чем тут какая-то Уля?» — рассмеялся Митя. «Я про нашу пуговку», —